Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 сентября. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают новолетие. По календарю родноверов осеннее равноденствие, волховские обряды, а по народному месяцу слову Аким и Анна, поднесенье в день. В этот день христиане вспоминают родителей Девы Марии, Богородицы, святых Иоакима и Анну. Если 21 сентября к молодоженам в гости приходили родственники, то на Акима и Анну было принято звать в гости соседей. «К нашей хлеб-соли милости просим!» Мнение соседей для крестьян было очень важным, поэтому молодожены старались в первый год совместной жизни показать свои хорошие отношения и умение вести хозяйство. На Руси с приходом гостей было связано много обрядов. В основе ритуала лежал обмен приветствиями между гостем и хозяином. Прежде всего, хозяин должен был выразить радость по поводу прихода гостя, потом спросить о здоровье, о благополучии семьи и поинтересоваться тем, как гость добрался. В ответ тот приветствовал хозяина и сообщал ему о цели визита, хотя о нем и так уже было известно заранее. В древности считалось, что гость – это представитель высших сил. Даря подарки и произнося тосты, он несет в дом благополучие. Хозяин старался как можно лучше принять гостя, отводил ему почетное место за столом, предлагал ночлег. Гость имел право попросить любую приглянувшуюся ему вещь, и хозяин в таком случае не смел отказать. Также в этот день было принято поминать своих родителей. По календарю родноверов славяне отмечают осеннее равноденствие. Это день, связанный с образной смертью летнего солнца – Семиярила. В этот день волхвы жгут жертвенные огни, помогая Семиярилу уйти в иномирье, дабы опять возродиться на Купалу. Еще из древности пошел обычай при праздновании пользоваться обрядами и ритуалами, привлекающими в дом богатство и уют. Вот некоторые из них. Благодарение – обычай благодарить землю, Бога, природу за подаренный урожай. Также в этот праздник принято благодарить родных, близких, весь мир, окружающий вас. Избавление от ненужного. В день осеннего равноденствия принято избавляться от вещей, которые уже никогда не пригодятся вам в быту. Это может быть как маленький платочек, так и огромный деревянный казан. Выпечка достатка и благополучия. Так как праздник изначально ассоциируется с урожаем, принято на благополучие вашей семьи печь пироги с разной начинкой. Рябиновые талисманы. В конце сентября ярким цветом среди желтых листьев выделяются красные ягоды рябины. И если вы принесете их в свой дом в этот день, то достаток и семейное благополучие вам обеспечены. Осеннее равноденствие – это значимый праздник. В его дни славяне издревле устраивали праздники урожая. По традиции это были пиры, ярмарки, игры, шуточные кулачные бои. Вечерами крестьяне отправлялись друг к другу в гости, приглашали домой родственников, готовили многообразные блюда, проводили вечера в беседах. На осеннее равноденствие проводили обряд, имеющий название «гнездо». Он был весьма прост по исполнению, но у славян считался одним из наиболее действенных. Проводила обряд чаще всего молодая женщина. На рассвете она отправлялась в лес на поиски пустого гнезда. Перед тем, как зайти в чащу, обязательно нужно было поклониться хозяйке леса, иначе обряд, скорее всего, не сулил ничего хорошего. Найти пустое гнездо не всегда было очень просто. И тогда женщинам подолгу приходилось бродить в лесной чаще в его поисках. Гнездо у славян являлось символом домашнего очага, защиты и уюта. Найдя его, женщина с осторожностью несла в дом и оставляла в красном углу, рядом с другими талисманами и оберегами. Иногда к хозяйке леса обращались люди, отчаявшиеся обрести семью, но к ней нельзя было обратиться просто так, нужно было пообещать ей что-то взамен. После обрядов празднества продолжались. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают новолетие. Само слово «новолетие» состоит из таких слов, как «новый» и «лето», которые, объединившись в одно новое слово, обозначают наступление нового лета. Лето в понимании года, как нам сейчас привычнее называть. В мире хорошо известен древний календарь китайцев, который насчитывает около 5000 лет, древний календарь иудеев, которому около 6000 лет, всем известному григорианскому календарю, который мы используем сейчас, немногим более 2000 лет. Но мало кому известно о славянском календаре и очень важной дате, которая дала рождение новому летоисчислению наших предков, что имело место быть более 7500 лет тому назад. Эта памятная дата в календаре наших славных предков связана с Великой битвой, положившей начало новой точке отсчета в древнейшем календаре. О чем же идет речь? О какой такой битве? О каком календаре ведется молва? Да и понятие слова «новолетие» мало кому что-то толковое может напомнить, не говоря уже о том, что это понятие мало у кого вызывает ассоциации с наступлением Нового года. На период 22 сентября 2016 года в день осеннего равноденствия наступает новолетие, а именно наступает 7525-е лето от сотворения мира в звездном храме. Сотворение мира в древние времена называли заключение мирного договора между воюющими народами, а звездный храм – это название лета по сегодняшнему года – по круголету числа Бога, как, например, у китайцев год кролика, крысы или того же дракона. Данное летоисчисление появилось после победы великой расы над великим драконом, Древний Китай, 7525 лет назад, на период 2016 года. Победа над великим драконом была столь тяжелой и значимой, что наши предки начали новый отсчет лет от этого события. Чтобы связь времен сохранилась, мирный договор заключили в день осеннего равноденствия. Вот тогда-то у нас и появилась новая система летоисчисления. Позднее сотворение мира стали воспринимать буквально, но это совершенно не означает, что наш мир был сотворен немногим более 7500 лет назад, как считают многие. Наверняка есть еще много знаменательных и более древних дат нашего великого прошлого. Славяне, хотите быть созидателями сегодняшней жизни? Ищите и изучайте прошлое предков и пращуров своих. Братья месяцы.